Глава 3. А дома в общежитии было вправду скучно. И Терехов, повалявшись на застеленной кровати, встал, убрал книжку в тумбочку, достал кривоватый маленький ящик самодельный, сбитый из кусков фанеры, заменявший ему этюдник, и положил в ящик 2 листа бумаги и карандаши. Он надел плащ и прихватил прозрачную хлорвиниловую клеенку, очень способствовавшую в последние дни его творчеству. Под дождиком по грязи добирался до деревьев, и в тайге шагать было легче. Минут за 5 он добрел до поляны, до светло-зеленой плешины на склоне сопки и увидел внизу летящую коричневую сейбу. Худые низкорослые березы и осины на ее берегах и дальние крыши сосновки, вырывавшиеся из клочьев белесого тумана. Сначала он посидел на пне, на толстом мокром еловом обрубке, посидел тихо, словно проверял, на месте ли распадок. Сейбы с ее узенькой лесистой долиной, сопки, большие и малые и прочие окрестности, не смылись ли они за ночь куда-нибудь в теплые края с развеселой и ослепительной жизнью. Но все было на своем месте, все как полагается. Поразительно благонравная досталась Терехову земля. И тогда Терехов стал глядеть на молоденькую осину, вылезшую из серых замшелых камней на самом краю поляны. Густое невысокое деревце, из-за которого он и приходил сюда в последние дни. Осинка была маленькая, ровная и обыкновенная, и Терехов вначале никак не мог понять, почему его тянет рисовать эту осину. Тем более, что прежними набросками своими он был недоволен, ворчал на себя, рвал бумагу и все же шел сюда, к серо-зеленой проплешине, словно осинка эта была заколдованная. Но потом Терехов понял, что дело тут именно в заурядности этой осины. Уж такой он человек, такие уж у него дурацкие интересы. Его и во Влахерме в студии фабричного дома культуры крыли не раз за его привязанность к обыкновенному. Он тогда ругался и спорил, доказывал, что раз уж ты берешь в руки карандаш или кисть, раз уж ты мараешь холст и бумагу, ты должен ткнуть людей носом именно в обычное. Обратить внимание других на всю красоту и жестокость их жизни, кажущейся заурядной, жизни со всеми будничными мелочами, чтобы люди умели ценить ее. Но все это были разговоры, и велись они давно, а вот теперь он не мог нарисовать осину. А ему очень хотелось черными ударами карандаша и белыми пятнами передать на бумаге девичью стройность осины, блеск ее мокрых темно-зеленых листьев и капли изумрудинами, застывшие на них, и очищенную, отмытую, голубоватую кожу ствола, выделанную из лесной слюды, и косой безнадежный падающий дождь, и тоску всей этой притихшей, промокшей тайги, тоску последних ее дней по доброму и жаркому солнцу. Дождь все шел, и надо было устраивать для бумаги укрытие. Терехов отыскал в траве 2 осиновые жердины, заостренные им, воткнул, вбил их в землю у елового пня и чистенькую прозрачную клеенку навесил на жердинах, отобрал у дождя пространство для свободной бескапельной республики. Положил на пень этюдник, прикнопил лист к чуть шершавой фанере и на корточках, согнувшись с карандашом в руке, сидел, смотрел на осину и на распадок за ее спиной. Рисовал неуверенно, расстраивался, топтался на месте, как топчется на желтом песке прыгун, чувствующий, что узенькую планку он собьет все равно. Терехов прекрасно знал, что творчество — это сосредоточенность. Может, кому-то и везет с вдохновением, а у него одна сосредоточенность, и никуда тут не денешься, просто нужно все, что есть в нем, поймать, сфокусировать, свести в одно. Как ловит, как сводит толстое увеличительное стекло, рассеянные солнечные лучи, в колющее жаркое шило, способное воспламенить дерево. Вот так и сосредоточенность, только она — все, что есть в нем и в мокрой тайге, черным графитом карандаша, черным шилом, может передать бумажному листу. Но толку от его усилий было мало, и дерево не вспыхивало. А мысли Терехова все скакали, и он потерял надежду, что сегодня у него будет удача. И, поняв это, он стал водить рукой рассеянно, безвольно, и уже не контуры осины оставались после движения его карандаша, а какие-то неровные круги, которые потом стали превращаться в женские лица. Одно из них показалось Терехову похожим на Надина, И тогда он нарисовал рядом лицо Илги, дождь шуршал по клеенке, капли его скатывались по хлорвиниловым ложбинкам, и брызги вспрыгивали на белый лист, измученный карандашом. А ведь он нервничал, нервничал, подумал Терехов, и снова встало перед его глазами лицо Олега Плахтина. Ах, пошло все к черту. Ему не хотелось сейчас думать об Олеге и о причинах своего дурного настроения. Он решил снова попробовать сосредоточиться и приручить карандаш, но через минуту он сказал себе: «Нет, ничего не получится. Что тут может получиться при таком дожде? При таком холоде?» Терехов поежился, переменил положение ног. Карандаш все ползал по бумаге и чертил что-то, а Терехов думал о том, как может опротивить холод, и вспоминал солнечные дни своего детства во Влахерме. Это были хорошие дни, и с ними Терехов связывал свое представление о тепле. Плавилось все, и воздух, и рельсы железной дороги, и асфальт на шоссе, пропечатанный измятыми босыми ногами пацанья. И солнце плавилось, и стекало маревом. А Терехов валялся на горячем бетонном боку лотка у самой зеленовато-черной воды канала и знал, что в любую секунду он может прыгнуть в теплую ленивую воду, тащившуюся от Волги к Москве. И наслаждался этим знанием. А вокруг визжали мальчишки поменьше, шлепались в воду с трехметровой стены лотка, орали, били по воде руками, швыряли красные резиновые мячи и выкарабкивались по камням на берег с сияющими глазами и посиневшими губами, худые, жилистые, коричневые. И оба травянистых берега от моста и до шлюза с бронзовыми каравеллами были забиты коричневыми людьми. Они валялись на зеленых откосах, гоняли мячи, хохотали, дремали, прикрывшись от солнца полотенцами, дулись в петуха, заигрывали с девчонками, счастливые, нагретые солнцем люди. А потом появлялся кто-нибудь и кричал, захлебываясь от радости: «Лоты!» И все было ясно, и надо было вскакивать с горячего бетонного бока и бежать к шоссе, а потом цепляться за проезжающий в сторону Дмитрова грузовик и лезть в кузов, пахнущий бензином, лежать в нем, да так, чтобы шофер не заметил, а потом перед самым Дмитровым выпрыгивать с криком на горячую мякоть асфальта и нестись снова к каналу. Орущая толпа влахермских мальчишек и девчонок бежала к каналу, чтобы перехватить плот в 5 километрах от шлюза с бронзовыми каравеллами. И Терехов, конечно, был среди них, длинный, костлявый, тогда совсем черный от загара, и тоже кричал и показывал пальцем в сторону старенького буксира-брызгуна, пыхтящего вдали, стучавшего по воде деревянными лопатками колес. Буксир шел бокастый, крепкий, коричневый, из породы стахановцев, и бутафорские чистенькие ведра выстраивались на бортах его собратьев слова «Мирон Дюканов» или «Алексей Бусыгин» или «Никита Изотов». И другие имена образовывали они, имена предвоенных титанов, знакомых Терехову по учебнику истории, и по желтым листам уцелевших газет. Легкие, юркие, речные трамваи проскакивали мимо коричневых работяг, успевая прогудеть отрывисто, и разодетые туристы махали руками к копошившимся на корме буксира матросам. Трамваи мальчишками были прозваны летчиками за их легкий ход и за их имена — Водопьянов, Молоков, Громов. И уж совсем степенно проходили мимо буксиров белые красивые теплоходы, волжские лайнеры, один из которых в фильме «Волга-Волга» принял на борт делегацию Мелководска с затонувшей Севрюги. И на белых ослепительных боках лайнера величаво темнело Иосиф Сталин, Клим Ворошилов, Вячеслав Молотов, Михаил Калинин. На прекрасные теплоходы эти мальчишки любили смотреть, плавали же к ним без особой охоты, потому как волны от них были слабые. Вот буксиры, когда они шли без плотов и барж, волны нагонять умели, ревели, стучали плицами, и в волнах за ними покачивались счастливые мальчишки и девчонки, сбежавшиеся со всей Влахермы. Они уже за полчаса знали, что в шлюзе стоит пустой буксир. Но пустыми буксиры бывали редко. Работы у них хватало, и они тянули и толкали мимо булыжных берегов с кустиками акаций, посаженные каналостроевцами, старые приземистые баржи, забитые шинами, автомобилями, пшеницей, желтым речным песком и длинные, стянутые жадными стальными тросами плоты. Волга работала, тащила на своей горбине всякие тяжести, доверяла их буксирам и самоходкам. Когда буксир подползал ближе и виден был отчетливый трос, шлепающий по воде, все с криком, не сговариваясь, бросались в канал и плыли, и Терехов плыл со всеми, фыркал, резал угол, стараясь попасть на первую связку мокрых бревен. Он спешил, хотя и знал прекрасно, что плот по воде не убежит, никуда не денется, и все же старался плыть быстрее, и на связку выбирался из воды как-то судорожно, обдирая голые бока о проволоку и острые обрубки бывших сучьев. Он выпрямлялся, стоял, сощурив глаза, и солнце секунду смотрело ему в лицо. А потом надо было бежать в конец плота, прыгая с бревна на бревно, потому что так было принято у влахермских мальчишек. Так было принято, и Терехов прыгал, балансируя, раскинув руки, бежал по сосновому бревну и снова прыгал через зеленоватые разводья. Иногда промежутки между связками были большие, и прыгать было опасно, но все прыгали. И даже маленькие шкеты, и Терехов знал, что никто из них ни разу не оступился и не свалился в воду. Иногда ему вдруг хотелось сорваться и упасть в воду или даже самому прыгнуть в зеленоватый промежуток, самый узкий, чувствовать, как сходятся деревянные айсберги, как они собираются раздавить, подмять его, потом, пошутив с ними, он все равно бы вынырнул где-нибудь сбоку от плота, живучим и смеющимся. Желание приходило, и все же Терехов прыгал четко и далеко, бежал со всеми мимо крохотного шалашика, мимо спокойных платогонов, жевавших жареную рыбу. Терехов первым прыгал на гонцевую связку, проходил ее уже медленно, ложился на бревна так, чтобы солнцу было легче жарить его тело, опускал руки в воду, отстававшую от плота, и закрывал глаза. Он слышал, как рядом устраивалась шумная ребятня, как брякались на соседние бревна Севка, Олег и Надя. Они еще болтались минуту, но Терехов молчал, и они замолкали. Терехов так и лежал, уткнувшись носом в лохмотье сосновой коры, в лохмотье великана, еще несколько недель назад, росшего за Керженцем у града Китежа. В ветлужских лесах слушал все звуки на берегу и на плоту, гудки, разговоры и всплески воды, а солнце жарило ему шею, спину и ноги. Иногда Терехов открывал глаза, и зеленые аккуратные берега уплывали назад, утаскивали с собой коричневых купальщиков, брезентовые копенки сена и одиноких белых коз, переноселивших в те годы в Лахерму. Терехов поворачивал голову, видел сияющие глаза Севки, Олега и Нади, и подмигивал им, и показывал большой палец. Было здорово. Они оставались наедине с солнцем, с плывущим пропеченным воздухом, с шелушистыми стволами великанов и теплой волжской водой. Тут никакие слова ничего не могли передать. А за мостом на берегах кишели счастливые люди, словно справляли здесь какой-то языческий праздник. Праздник теплой воды и лета. И Терехов снова подмигивал ребятам и показывал большой палец. А за мостом скоро уже был шлюз, а перед шлюзом их кусочек берега, укутанный бетоном, и они снова прыгали в воду, расставались с плотом, плыли, фыркая к лотку. Время было беззаботное, без отметок в зачетных книжках и нарядов, и солнце было беззаботное, ласковое ярило. Потом прыгали на берегу, швыряли волейбольный мячик, бегали зачем-то, дурачились, и все время Севка, Олег и Надя были возле него. Севка сопел сосредоточенно, он все делал сосредоточенно и молчаливо, словно переваривал что-то. Даже по мячу бил, задумавшись. У Олега светились глаза, а Надька бегала, успевая напевать только ей известные песни, и длинные ноги у нее были сажены на лодыжках и на коленках. Все они были лет на пять моложе Терехова. Ему вообще везло на недоростков. Мелкота так и вилась вокруг Терехова, потому что он был знаменитым в городе спортсменом, подавал надежды, красиво гонял мяч и шайбу, нырял лучше всех. И каждый раз, когда он появлялся на берегу канала, пацаны заискивающие просили его нырнуть. Терехов никогда им не отказывал. Он знал, его подвигами малолетки хвастают, даже играют в Терехова, как он когда-то играл в Хомича. И он нырял, проплывал под водой половину канала метров 40, плыл в черноте, иногда касался руками камней, из которых было выложено дно, а потом, когда канал, тяжелевший с каждой секундой, начинал придавливать его к этим камням, Терехов, шутя, летел вверх, пробивал головой теплую у поверхности воду и видел, как ребятишки махали ему с берега. Еще по их просьбе он, взяв в руки камень посолиднее, чтобы держал на дне, под водой по бетонной дорожке проходил до середины канала, а потом бросал камень, и канал выбрасывал его наверх. Иногда за Тереховым увязывались Надя и Севка, и Терехов слышал, как сзади стукали, скрипели, укладываясь камни, брошенные ими. Сначала Надин, потом Севкин. Севка качался на волнах метрах в двух сзади, и когда Терехов на глазах у публики подплывал к теплоходу, спешившему из Москвы в Астрахань, матросы орали ему что-то свирепое и махали кулаками, а Терехов все же успевал дотронуться рукой до ускользающего белого борта, и ребятишки на берегу приходили в восторг. Но главные фокусы надо было показывать в августе, в пору лопающихся стручков акации, когда буксиры тащили в Москву из-под Камышина и Сталинграда баржи с арбузами. За баржами плелись черные пустые лодки, на боках барж висели пузатые шины, отбегавшие свое по сухопутью. Лодки и шины эти были предателями, они помогали Терехову тихо и быстро на ходу забираться на арбузные баржи. Терехов словно снимал вражеский пост, или как Айртон в таинственном острове пробирался на корабль к пиратам, плыл беззвучно и в лодку влезал тихо, подтягивался на шину и оттуда на баржу к юре полосатых арбузов. Потом на баржу выкарабкался Севка, тащил во рту деревяшку, вроде был кортик, глаза его поблескивали озоровато и чуть-чуть испуганно. Можно было бы хватать арбузы и прыгать в воду сразу, но так было неинтересно. И Терехов с Севкой стояли и ждали до тех пор, пока кто-нибудь из экипажа не замечал их. Речники с криком выскакивали из кают, завешанные мокрым бельем и рваными тельняшками, неслись к ним, матерились, а Терехов с Севкой все стояли, со спокойными лицами, как им казалось, и только в самый последний момент, когда их могли уже схватить, они с воплем прыгали вниз, плыли к берегу кролем, гнали перед собой арбузы по ватерпольному. Ребятишки на берегу съедали эти два арбуза вместе с корками и только нахваливали. Один Олег Плахтин отказывался от протянутого ему сахарного ломтя. Он говорил, что не будет есть краденое. Олег был сердитый, стоял со сжатыми губами и казался Терехову похожим на Тимура или на кого-нибудь из молодогвардейцев. Терехову становилось стыдно, но только на секунду, а потом Терехов доказывал самому себе и всем, что дело тут не в арбузах, а в том, как они с Севкой, рискуя жизнью, пробрались на вражеский корабль, взяли языка и под непрерывным огнем фашистов доставили его на берег. Все это было очень давно, в детстве, в жаркие дни. А сейчас сыпал дождь, и Севка где-то в тайге километрах в 40 от Сейбы ковырялся со своим трелевочным. Олег Плахтин переезжал в семейное общежитие вместе с Надей. «Ну, хватит, хватит», — сказал себе Терехов. Но он понимал, что уж тут ничего не поделаешь, что все равно он будет думать об одном, и хорошо бы скорее вернулся Севка. Терехов прихлопнул этюдник, сунул его под мышку и пошагал в поселок.